Болото, березы, цветочки тусилага фарфора возле канавы. Примечание. Тусилага фарфора, мать и мачеха. Большая часть ульев ожила. К примеру, мой друг Ник, которого в сентябре 52-го сбил грузовик, когда он на велосипеде поехал домой завтракать. Я часто вспоминаю его, когда вижу что-нибудь необычное, что-нибудь по-настоящему для меня интересное. Любопытно, что бы сказал Никке. Сейчас я посмотрю на это как бы вместо тебя, Никке. Невероятно интенсивное переживание. Ведь человек во многом тождествен людям, которых он знал. 50-е годы. Какими они запомнились мне? По Стокгольму разъезжали маленькие голубые трамваи. По телевизору выступал Герберт Тингстон. Примечание. Тингстон Герберт, 1896-1973, известный шведский политолог и публицист. В 1946-1960 годах главный редактор газеты «Dagens Nyheter». Референдум о всеобщем пенсионном обеспечении за выслугу лет, в котором я так и не сумел толком разобраться. Референдум о лево- или правостороннем движении, когда выяснилось, что все предпочитают сохранить левостороннее движение. Как одевались девушки в 50-е годы? Кажется, они ходили в длинных, чуть не по щиколотку, хлопчатобумажных платьях с широченными кушаками и говорили вроде бы по-другому. Я точно не помню. Мальчишками, да и гимназистами тоже, мы летом часто удили рыбу возле шлюза Фермансбу. Медлительная, неутомимая, впрочем, нет, не неутомимая, скорее меланхоличная река Кольбексон образует там небольшой водопад. А рядом находится островок с развалинами каких-то давних лачужек, где в ту пору росло великое множество сморчков. У южного конца этого островка расположен шлюз Фермансбу. Туда ведет тропинка, окаймленная такими высокими пышными деревьями, что вся она превращается в зеленый туннель. У каменной облицовки канала колышутся вековые водоросли. А внизу, у самого шлюза, вода глубокая, угольно-черная. Не потому ли Кольбексон и называется угольной рекой? И в половодье вихрится черными водоворотами, которые нас, мальчишек, просто завораживали. Уже в мае мы каждый день после уроков спешили туда, потому что у щук был как раз самый клев. Мы — это несколько мальчишек, чьи родители имели в здешних местах летние домики, да еще кое-кто из местной ребятни. Случалось там, конечно, и поймать иную рыбину. Драматические эпизоды, когда огромные щуки вырывали у тебя из рук блестящую золотистую удочку и исчезали в глубине вместе со всем этим хозяйством в пасти. Или когда здоровенные щуки уже в траве бились и трепыхались, как змеи. Или когда кто-нибудь, поскользнувшись на мокром камне, падал в черную, всегда холодную воду. Но, по-моему, самым важным здесь у шлюза была вовсе не рыба. Черная текучая вода казалась сродни черному мраку в наших собственных зрачках. Мы сидели, смотрели вниз и разговаривали об удивительных вещах. Велосипеды кучей лежали где-нибудь в кустах. Главное — исхитриться и прошмыгнуть мимо домика шлюзового смотрителя. Ведь этот пожилой дядька совершенно не понимал, зачем мальчишки ходят к нижнему шлюзу, да еще целой гурьбой. Он вечно опасался, что они начнут баловаться с воротами шлюза и менять уровень воды. А ему ничуть не улыбалось тащиться пешком за добрых полкилометра, если какие-нибудь ворота, которым положено быть закрытыми, будут стоять настежь. Между прочим, велосипеды играли тогда в нашей жизни огромную роль. Ну, вроде как домашние животные. Никке был мальчуган на редкость веселый, шустрый, как белка, всегда бодрый и жизнерадостный. Я подозревал, что он попросту видит больше, чем другие. И слушает даже лучше, чем другие. Именно он обнаружил, что на закате у берега можно услышать выдру. Едва внятный звук. Никто из нас не обращал на него внимания. Но он все время был. Маленький, тощий, загорелый, невероятно гибкий, Никки взбирался на самые высокие сосны, просто обхватывая ствол коленками и как бы заползая наверх. По-моему, он вообще не знал, что такое головокружение. А как-то раз живьем проглотил уклейку, в доказательство, что это возможно. Его все время обуревало желание доказать, что есть вещи, которые можно проделать, хотя никто в это не верит. Живи он в 15 веке и не попади под грузовик, он бы наверняка открыл какой-нибудь новый континент. Вдобавок у него было, что называется, чутье на грозу. Еще за несколько часов до того, как на небе вообще появлялись тучи, он знал, что будет гроза. И не в пример другим людям не беспокоился, не впадал в сонливость. По-моему, грозы прямо-таки взбадривали его, приводили чуть ли не в восторг. Когда по воде шлюза хлестал град, так что вихри в черной воде исчезали среди сплошной пены, а мы, бросив на берегу удочки и банки с червями, опрометью мчались в заброшенную кузницу и, с трудом переводя дух, прятались среди старых железок и жгучей крапивы, где частенько попадались гадюки, Никки плясал под ливнем, как маленький дервиш, зачастую полураздетый, потому что мать колотила его, если он приходил домой в промокшей одежде. До сих пор вижу его как наяву. Стоит лишь закрыть глаза. Маленький неистовый дервиш в буйной пляске под шквалами града на мокрых от дождя грубых тесаных плитах 17 века возле шлюза Фермансбу. Словно грозовой ливень был ему родным отцом. Мальчуган, заключенный в собственной загадке. Я часто совершенно всерьез размышляю о том, кем бы он мог стать. Рабочим на лесопилке, как его отец. Исследователем какого-нибудь острова Морнингтон. Но разве есть еще что исследовать? Он всегда производил впечатление человека, которому предназначено нечто особенное. У каждого из нас было собственное предназначение. Перебирая в памяти тех, с кем меня сводила жизнь, учителей, друзей, девушек, случайных знакомцев, старых верных товарищей, родственников, я с удивлением обнаруживаю, что среди них нет ни одного, да-да, ни одного. Ни моя бывшая жена, ни моя любовница исключения не составляют. Кого бы я знал по-настоящему? Встречаешь нового человека, такого, что вызывает интерес, и пытаешься, так сказать, определить ему место. Я пытаюсь проделывать это даже с телеведущими, которые читают последние известия. Ищешь в памяти лица, похожие на те, что видишь сейчас. Медленные движения век. Такие ты видел когда-то у докладчика в объединении биологов. Углы рта, точь-в-точь, как у доцента-химика в Упсале 50-х годов. Короче говоря, интонация отсюда, а выражение лица оттуда. И воображаешь, будто все понял. Собираешь незнакомое с помощью знакомого. Психоаналитик в своем кабинете, или как он там называется, я к ним никогда не ходил, в принципе, занят тем же. Столкнувшись с новым, неизвестным, собирает опыт, воспоминания, чтобы подыскать к нему ключ. Но ведь и то, что помогает нам собирать наши воспоминания о некогда виденных лицах, эта связка ключей, которые мы трясем, состоит из таких же неизвестностей. Мы объясняем загадки загадками. Черт побери! Это все равно, что покупать новый номер губернской газеты и сверять по нему заметку, которая в собственном экземпляре показалась тебе неправдоподобной. В сокровенной глубине каждого человека черная, как ночь, загадка. Мрак в зрачках – ничто иное, как беззвездная ночь. Мрак глубоко в глазу – ничто иное, как тьма самого мироздания. Лишь как загадка человек становится велик и вполне значителен. Лишь мистическая антропология отдает ему должное. Никки, конечно же, плавал и нырял, словно рыба. Нырял на дно глубокого шлюзового бассейна и доставал блесны, застрявшие в железных обломках, что накопились там за 3 века. Он цеплялся за старые древесные корни и стальные тросы. Волосы колыхались вокруг головы, точно водяные растения. Худенькое тело вытягивалось горизонтально вдоль течения. Казалось, он летит с невероятной быстротой. Будто ангел, который лишь крепко за что-нибудь хватаясь, может навестить обычную реальность. Поверхность воды над ним была далекой блескучей крышей. Огромные просмоленные дубовые сваи шлюзовых ворот чуть потрескивали под напором огромной водной массы. И эти звуки доносились до него как тиканье далекого исполинского часового механизма. Но Никки совершенно не боялся. Длинные водоросли глубоко внизу, у донных камней, шевелились, словно длинные женские волосы. лиц товарищей, маленьких узких овалов, благоговейно склоненных над краем бассейна, он не видел.